указывая на то, что деревня настолько правильно поняла посещавших ее агентов социалистических партий и буржуазии, работавших в союзе с временным правительством, что допустить, обмануть себя никогда и ни за что не позволит. Признаки такого настроения в деревне действительно были, но, на мой взгляд, они были слабы. Напряженный момент революции требовал для них здоровой и постоянной революционной поддержки, чтобы деревня в своей массе прочнее почувствовала под собою почву революции и сильнее ощутила в себе массовый порыв к завоеванию прямых и прочных позиций в ней. Это было нужно для того, чтобы ликвидировать существующие привилегированные классы и не допустить возвышения на их место новых. Проходит около 2 недель. Из Петрограда никаких вестей. Ничего не известно о том, как ПА смотрит на положение, занимаемое нашим движением в революции. Здорово ли оно? Правильно ли оно избрало себе методы группирования своих сил по городам, мало обращая или почти что не обращая внимания на подневольную деревню? В период этих ожиданий подошло время губернского съезда советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов и крестьянского союза. Был созван съезд крестьянского союза в Гуляйполе. Обсудили повестку дня губернского съезда. Над вопросом о реорганизации крестьянских союзов крестьянские советы долго думали и в конце концов решили послать от себя делегата на губернский съезд. От крестьян уполномочили делегатами меня, от рабочих — товарища Серегина. С особой радостью ехал я в Екатеринослав, надеясь побывать в Федерации анархистов, лично поговорить обо всем, что нашу группу в целом интересует, а интересовало ее больше всего вот что. Почему из города нет анархистских агитаторов по деревням? Умышленно я выехал на съезд днем раньше. С вокзала еду прямо в киоск Федерации. Застаю в нем секретаря товарища Молчанского. Одессит, старый товарищ. Знаем друг друга еще с каторги. Радость. Обнимаемся, целуемся. Я тотчас же обрушился на него. Что они делают по городам? Почему не разъезжают с целью организации по всей губернии? Товарищ Молчанский со свойственной ему манерой волнуется, разводит руками, говорит: «Брат, сил нету, мы слабы. Мы только-только сгруппировались здесь и еле обслуживаем рабочих на здешних заводах и солдат по казармам. Мы надеемся, что со временем наши силы разовьются, и тогда мы теснее свяжемся с вами в деревне и начнем работу более энергичную по деревням». Долго мы после этого сидели молча и глядели друг на друга, погрузившись каждый в себя и в будущее нашего движения в революции. А затем товарищ Молчанский начал успокаивать меня, уверяя, что в недалеком будущем в Екатеринослав приедут Рогдаев, Рощин, Аршинов и ряд других товарищей, нам неизвестных. Наша работа будет переброшена в деревню. Затем он повел меня в клуб Федерации, который раньше назывался «Английским клубом». Там я застал много товарищей. Одни спорили о революции, другие читали, третьи ели. Словом, застал анархическое общество, которое по традиции не признавало никакой власти и порядка в своем общественном помещении, не учитывало никаких моментов для революционной пропаганды среди широких трудовых масс, так остро в этой пропаганде нуждавшихся. Тогда я спросил себя: для чего они отняли у буржуазии такое роскошное по обстановке и большое здание? Для чего оно им, когда здесь, среди этой кричащей толпы, нет никакого порядка даже в криках, которыми они разрешают ряд важнейших проблем революции, когда зал не подметен, во многих местах стулья опрокинуты, на большом столе, покрытом роскошным бархатом, валяются куски хлеба, головки селедок, обглоданные кости? Я смотрел на все это и болел душой. В это время в зал вошел товарищ Кирилл.